Глава 27. Припарковавшись на безопасном расстоянии, Байкалов и Журавлев, взяв рюкзаки с боеприпасами и снаряжением, отправились к башне Москва-Сити. Вечерняя заря уже окрасила стекла небоскреба багровыми красками, и вечер затаился в темных закоулках бизнес-городка. Ничего не изменилось с того момента, как они были здесь. Все та же груда осколков, разбитая стеклянная дверь. Пока эта часть здания мало интересовала людей, развернувших работы вокруг конгресс-холла. Байкалов искал место в здании, откуда бы хорошо просматривались ворота, в которые въехал автобус с дизайнерами сегодняшним утром. Понятно было, что это единственный проход, через который возможен доступ на территорию. Попытаться преодолеть 4-метровый забор со спиралью Бруно наверху Дмитрий не собирался. Позицию для наблюдений нашли в небольшой комнатке. Это была курительная на втором этаже. Здесь все осталось нетронутым с момента эвакуации. Мягкие кресла, навека пропитавшиеся табачным дымом, высокие урны пепельницы и мертвый кофейный автомат у стены. Небольшое окошко выходило как раз на ворота, и Байкалов, подтащив туда кресло, устроил наблюдательный пункт. Впрочем, в кресло он посадил Журавлева, а сам уселся в центре комнатки у невысокого журнального столика. «Ты поблюди, а я пока оружием займусь», — объяснил он Андрею. Дмитрий достал из громадной сумки черный пластиковый футляр, открыл его и аккуратно разложил на столе детали. Ловко составляя их между собой, Байкалов собрал мощный арбалет. «Зачем тебе средневековое оружие?» — спросил Журавлев, скучая на посту. «Для тихого и незаметного уничтожения противника». «А что, пистолетов с глушителем на вашем складе не было?» «Я думаю, там и танк на воздушной подушке найдется». «Танка там не было», — убежденно ответил Бай. «А вот арбалет — это оружие благородное. Глушителями сам пользуйся». «И буду». Журавлев покинул свой пост и стал рыться в сумке. Он достал такой же футляр. «Что бы ты ни говорил и что бы ты ни думал, но я тоже разбираюсь в оружии. Вот посмотри. ВСК-94. Это вам не винторез, это покруче». Андрей стал раскладывать содержимое, практически повторяя манипуляции Байкалова. «Тут и приклад прикольнее, и прицел. Ах, как мне нравится прицел!» Щелкнув креплением, Журавлев вставил ночной прицел. «Магазины я взял на 20 патронов. Стреляй не хочу», — нахваливал свое оружие Андрей. И выстрела практически не слышно. «Слушай, Жур, я ведь на 100% уверен, что ты оружие впервые в жизни в руках держишь. Откуда такие познания?» — удивился Бай. «Я в игры компьютерные играл, побольше твоего, так что познания есть. Да, я буду первым свидетелем того, как компьютерный задрот попытается знаний своих игровых побоищ воплотить в жизнь. Только одна у меня к тебе просьба. Без команды не стреляй, хорошо?» «Бай, ты урод!» — категорически заявил Андрей. «Ты перед боем товарища задротом обзываешь? Это для понятия боевого духа. Ты почему пост номер один покинул?» «Пост номер один в Москве, в другом месте». «Ты вообще темный, Байкалов!» Жур вернулся к окну. «О, там движуха!» Байкалов подошел поближе и глянул вниз. У ворот и вправду что-то происходило. Из огороженного пространства уезжал транспорт. Несколько крытых грузовиков и автобусов вывозили рабочих. Следом проехали две платформы, на них был погружен небольшой экскаватор, бобкэт и всякая мелкая строительная техника, бетономешалки, генератор и асфальтный каток. «Они, видать, работы свои заканчивают. Что-то тут веселое готовится», — сказал Журавлев. «Но для нас только лучше. Меньше народу, больше пространства для боевой операции». Автотранспорт с людьми направился, судя по всему, на ВДНХ, откуда они могли уйти на Кубинку через портал, а у конгресс-холла наступило вечернее затишье. Но как только упали сумерки и забор осветили охранные фонари, опять началось движение. Из здания выскочили и забегали по двору вооруженные люди. Один из них даже зачем-то выпустил из калаша в небо очередь. Сюда, до второго этажа, через стекло доносились только слабые отголоски криков суетящихся охранников. Постепенно шум утих, охрана вернулась на свои места. Но тут ворота приоткрылись, и за территорию стройки вышли два человека. Один невысокий полноватый юноша с разбитым лицом, длинными волосами, со связанными за спиной руками. Его сопровождал худой бандитского вида охранник с автоматом в руках. Связанного повели за здание примерно туда, где выбили дверь Байкалов с Журавлевым. «Быстро туда», — скомандовал Дмитрий. Андрей, подхватив стоящий у кресла автомат, шмыгнул вслед за товарищем. Они подоспели как раз вовремя. Незаметно подошли к выбитой двери. Метрах в десяти от них лицом к лицу стояли пленный и охранник. Можно было разобрать, что говорит бандит. «Ты, сука, предатель, ты хоть это понимаешь? Тебя баба развела, как лоха. Ты сейчас и сдохнешь, и всем будет наука». Видимо, он сам себя заводил, не решаясь убить безоружного. Байкалов не стал ждать развязки. Тренькнул тетива арбалета, и тощий охранник упал носом на квадратные плитки тротуара с короткой стрелой в основании черепа. «Эй, ты, недостреленный!» Весело позвал Байкалов, узника, очумевшего от ожидания смерти и от неожиданного избавления. «Дуй сюда, пока живой!» Звать два раза не пришлось. Мелко семеня, спасенный, ринулся по хрустящему стеклу в здание. «Тихо за нами и ни слова!» — скомандовал Дмитрий, когда пленный добежал до них. Сопя и нервно покашливая, толстяк дошел между Журавлевым и Баем до самой курительной комнаты. Там его развязали, усадили в прокуренное кресло и вручили пластиковую бутылочку с водой. «Меня Саша зовут», — произнес спасенный, расплескав дрожащими руками половину бутылки себе на живот. «Спасибо вам. Таха меня на расстрел вел». «Красиво звучит. На расстрел», — протянул Журавлев, мечтательно глянув в потолок. «А мне показалось, тебя просто пристрелить хотели за углом. Расстрел — это когда барабанная дробь, приговор». Отряд гвардейцев с примкнутыми штыками. А тут? Но ты рассказывай, рассказывай. А то, может, мы зря вмешались? А, я что? Я ничего. Разбитые Сашины губы дрожали то ли от страха, то ли от обиды. Я не помню ничего. Таха ее прозевал, а на меня все свалил. А главный наш разбираться не стал. Сразу говорит, к стенке. А я не помню ничего. Помню, как еду пришел забирать, а потом уже Таха меня кулаком в морду будет. «Ты по-человечески можешь говорить?» — рявкнул на несчастного Бай. «Или тебя вернуть обратно?» Саша дернулся и задрожал еще сильнее. Казалось, он вот-вот расплачется. «Не надо человека пугать», — спокойно сказал Журавлев. «Ты лучше в окошко посмотри, а я с товарищем поговорю. У него стресс, а ты кричишь». «Нехорошо. Он, может быть, второй раз на свет появился сегодня». Бай не стал возражать и перешел на место Андрея, освободив кресло напротив Саши. «Но давай по порядку», — начал Журавлев. «Скажи, чем ты тут вообще занимался?» «Ну как чем? В зону пошел, денег заработать хотел. Сталкеры вон сколько гребут. Но меня сразу наняли в охрану, пообещали деньги хорошие. Типа, мол, пока в зоне осмотришься, друзей заведешь. И кого ты охранял?» «Да вначале не охранял особо. Тут народ навезли, солдатиков в основном, стройка началась, но мы типа за порядком следили». Саша постепенно приходил в себя, и его речь становилась внятней. «Но только на днях совсем другая работа началась». «Какая?» «Да каких-то людей взяли, сказали, что типа они замышляют против шефа, вот их охранять и поставили». «Что за люди?» «Да люди как люди. Я остальных особо и не видел. Нас с Тахой женщину охранять поставили». Она нормальная такая казалась. Да что казалось? Нормальная она была. А Таха это... Ну, он типа напарник мой. Он все время из себя начальника строил. Гад он был, хотя о покойниках плохо не говорят. Саша замолчал, опять переживая последние события. Он все время на Клаву наезжал, не по делу. Вот теперь валяется с палкой в голове. Это не палка, а арбалетный болт, Тундра. Не выдержал и вставил слово Байкалов. «Не обращай внимания, он на самом деле добрый, где-то там, глубоко в душе», — сказал Журавлев, укоризненно глянув на Дмитрия. «Так что случилось? Чего кипиш весь поднялся?» «Так убежала», — удивился непонятливости Журавлева охранник. «Убежала. Меня с Тахой в камере заперла и оружие забрала». «Вот как? Давно убежала? Да днем еще. Мы с Тахой в камере в отключке лежали», — объяснил Саша. «Так главное, не сама убежала». «А кто еще убежал?» «Так почти все. Она же оружие взяла и пошла по коридорам. Ну, в общем, было видно, где она шла. И главное, тихо. Кто знал, что она из спецназа какого-то или еще откуда? А кто ушел с ней? Два мужика. Их в подвале рассадили, а они все перестукивались, думали, никто внимания не обратит. И не обратили. Толку от их стука никакого. Должно быть трое. Опять вмешался Байкалов, но уже спокойно. Третий отдельно сидит. У него какие-то дела с начальством. А потом еще одного привезли. Говорят, генерал ФСБ. «Кто? Как его зовут?» – спросил Бай. «Да откуда я знаю? Сказали генерал, и все. Я его даже не видел». «Да не генерала, а третьего». «Третьего? Да не знаю, не мое это дело. Но я видел его. Щуплый он какой-то. И кот при нем. Но кот во дворе шатается. Вот же верный зверь. Мужики его даже не прибили». «Какой еще кот?» Журавлев почувствовал, что разговор уходит куда-то в сторону. «А вот кота я знаю, как зовут», — оживился Саша. «Его этот худой по имени звал». Кричал ему. «Кокубай, иди отсюда!» «Тимур», — сам себе тихо сказал Байкалов. «Не знаю я», — ответил Саша. «Я и тех не знаю, как зовут. Но, видать, тоже вроде из спецназа какого-то. И ушли так, что никто не заметил». «А что тут строят, не скажешь?» Журавлев стал выуживать из охранника всю возможную информацию. «Да какое-то сборище тут готовят. Зал переделали. Ходят слухи, что большие люди съедутся. Но точно не скажу. Я же тут недавно, мало кого знаю, а от Тахи толком ничего не узнаешь. Да и зачем оно мне?» «Ладно, посиди, отдохни». Андрей понял, что дальше нет смысла разговаривать. «А мы с коллегой побеседуем». Журавлев сел спиной к Саше возле Байкалова и глянул на него вопросительно. Впрочем, в темноте все равно ничего не было видно. «Я думаю, нужно связаться с беглецами», — сказал Андрей, — «иначе можно дров наломать». «Ну, скажем так, Тимур — это самое защищенное звено в нашей группе, если он еще при своих таблетках», — ответил Байкалов, поглядывая в прибор ночного видения на Сашу. «А где искать? Я думаю, что они нас сами найдут. Но в любом случае надо опять в центр ехать. Слушай, мы так все время туда-сюда и будем?» Идея Андрею очень не понравилась. Опять через зомби прорываться. А то они сидят, ждут нас там. Брось, Жур, они пошли дальше, где пахнет хорошо. Может, уже Кремль штурмуют или там Белый дом. «А этого куда?» Андрей кивнул за спину. «Как куда? Не расстреливают же опять?» Охранник нервно заерзал в своем кресле. «Будет нам сталкер». «Сталкер-палкер. Ну ладно, не вставлять же его тут». «Так что, утром мы поедем?» «Каким утром? Ты что? Да тут за ночь все может вверх ногами стать. А если с ними что-то случится?» — возмутился Байкалов. «Мы тут сидеть будем, в окошечко поглядывать, а мои друзья по зоне шастать с голыми руками. Сейчас же. Так темно. Ты хоть знаешь, что нас там ждет?» «То же, что и моих друзей. У нас машины и оружие, а у них руки пустые. У них 4 калаша, магазинов с 20-ка». — раздался Сашин голос. — «Это ты к чему?» — спросил Журавлев. — «Ну, я просто говорю о том, что женщина эта у нас с Тахой забрала. А потом они еще кучу народа положили. И тоже не оставили оружие валяться, я думаю». — «Вот видишь», — обрадовался Журавлев, — «у них есть оружие, значит, они нормально прорвутся куда надо». — «То есть ты считаешь, что хрупкая женщина в ночной московской зоне, пусть и с Калашниковым в руках, это нормально? Тебе, как мужчине, не стыдно?» Дмитрий был неумолим. «Ладно, поехали», — недовольно буркнул Андрей. Он забросил за спину свой автомат и пододвинул ногой сумку ближе к Саше. «Бери, будешь теперь свою жизнь отрабатывать». Спасенный охранник с радостью кинулся выполнять приказ. Байкалов подумал, что как минимум грузчика они себе нашли. Сам он, не выпуская из рук арбалет, шел позади. Который раз пришлось топтать стеклянные крошевы на месте разбитых дверей и осторожно оглядываться, проверяя, нет ли опасности снаружи. «Теперь нам надо немного разделиться», — сказал неожиданно Дмитрий, став как вкопанный на площадке перед разбитыми дверями. «Нас перебьют поодиночке, значит, нам надо разделиться», — съязвил Журавлев. «Нет, просто вы пойдете чуть впереди, а я вас буду прикрывать», — не поддался на провокацию Дмитрий. «У меня ПНВ на голове, руки свободные, а в руках арбалет. «А что, я не могу прикрыть? У меня на автомате ночной прицел. Ты своим автоматом шум поднимешь, а народ за забором, я так понимаю, сейчас крайне нервный. И если я буду чуть сзади, то прикрою вас, хотя сам буду не совсем в безопасности. Ради вас же рискую. Дойдешь до машины, мигнешь фарами. На, ключи». Байкалов протянул связку, как самое дорогое, что у него было. Журавлев подтолкнул вперед Сашу и, показав ему направление движения, пошел в полуметре за охранником. Отпустив авангард метров на 100, двинулся и Байкалов, сканируя взглядом все вокруг, насколько это позволял прибор ночного видения, закрепленный перед глазами. Тюбик одиноко стоял там, где его и оставили. В зеленоватых тонах ПНВ машина выглядела неестественно бледной, вся в потеках застывшей крови зомби. Андрей оглянулся в поисках товарища, увидел, что Байкалов не отстает, и помахал рукой, мол, все в порядке. Водительская дверь легко открылась. Журавлев жестом показал Саше, чтобы тот обошел с другой стороны и сел на место справа от водителя. Сам он сел за руль и стал изучать управление, чтобы найти выключатель фар. Тут ему в затылок уткнулся ствол и тихий голос произнес: «Шевельнешься — мозги на лобовуху полетят».